Что это? Почему так воет Тара? Надо посмотреть. Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч. Но над плечами не было ничего. Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался. Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень. Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже. Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец! С вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дьявол! Пуля отскочила. Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек. Но кто же это? Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить. У нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум. Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить. Ага. Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет... Подай сигнал. Идите, идите, не беспокойтесь. В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге, как часовой. Сюда кто-то скачет. Господи! Я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть. Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним? Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас. Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось? Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите. Ну, Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Морис, Морис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу. Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы. А сюда никто не приезжал? О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс. Расскажите, я не боюсь. Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы. Без головы? Да. Если бы вы только знали, как я испугался, душа в пятки ушла. Ну, где же вы его видели, мистер Фелим? Он там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший. Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами. Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп. Значит, и он был здесь? Да, но после того, как сюда приходили другие. Другие? Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня. Но кто эти другие? Да индейцы же. Индейцы? Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик, а это что? Что? Разве вы ничего не слышите? О, вот и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать. Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба. Надо скорее подать сигнал. Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе! Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел... Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон. Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем. Конечно нет, это его слуга. Эй, ты отвечай, кто в хижине? Во-первых, мой хозяин. Да, странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы. Да, дядя. Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь? Я уверен в этом. Нет, это невозможно. Пойдем в хижину, убедитесь. Луиза, что это значит? Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ. Но нет, нет, это... Это совсем не он. Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас! О, Боже! Что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза? Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь. Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи. Хорошо, отец, я уеду. Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались. Судить его! Тащите его сюда! Сен-Мэнли, начинайте! Повесить убийцу! Нет, нет, вы не имеете права! Пусть скажет судья Сен-Мэнли. Сограждане, мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела. А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорит Сен-Мэнли, но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе. Да, конечно. Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства? Конечно, именно, капитан Колхаун. Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун? Есть. Тогда поделитесь с нами. Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников... Возьмите свои слова обратно. Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это. Или ваш язык не доведет вас до добра? Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца, я, конечно, не сказал бы о том, что слышал. Что вы слышали? Когда и где? Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды. Вы негодяй, и вы ответите за свои поступки. Генри, вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю. Я не боюсь вас, Моррис Джеральд, не грозите мне. Напрасно, моя пуля не знает промаха. Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно, знает только этот ирландец. Повесьте! Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание. Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается. Это меня касается. Все, что сказал Колхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда... Тогда... Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него. Правильно, правильно. Да свершится правосудие. Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь. Оставь меня. Нет. Оставь меня. Изверги! Убийцы! Эй, Билл, ты готов? Да. Лассо уже накинуто! Сдерни этого негодяя! Не выйдет! Эй, Билл Гриффин! Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю и вряд ли ты ее переваришь! Отпустите, вам говорят! Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости. Вы не знаете, нам сообщили новые факты. Кто сообщил? Касси Колхаун. Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Колхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд. Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны. Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее. Ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь? У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать миль 100, а времени остается меньше 2 часов.